Эпилог. Я вернулся на работу в скорую. Как и предсказывали эпидемиологи, Нью-Йорк накрыла вторая, а потом и третья волна ковида. И мы в отделении продолжали бороться с этой чумой. Прошло еще некоторое время. Я продал свою квартиру и переехал в другую, на другом конце города, подальше от Марин-парка и Солт-Марша, где мне все по-прежнему напоминало о ней. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Андрей Кузнецов.